Глава 49. Итак, Флора Ли ушла. Доу был с ними, а Шарлин не надо было работать в трех четвертях. Чувствовала она себя великолепно. Девушка проводила долгие часы в саду, занимаясь с растениями. Посадила помидоры, законсервировала несколько банок персикового компота и приготовила великолепный салат из трех видов бобов. Доуп опять собирался покинуть их, но хотя Шарлин и будет по нему скучать, девушка была ему так благодарна, что едва могла возмущаться тем, что он вновь уезжал. У него была своя собственная жизнь. Шарлин просто всегда чувствовала, что Доуп — единственный человек, на которого она может опереться. Когда же он уедет, она будет чувствовать себя очень одиноко. Сегодня у них был прощальный ужин, и проходил он за приятной и легкой беседой. Доуп рассказывала смешные истории. Опрах сидел рядом, возвышаясь над играющими рядом щенками. Дин помог Шарлин вымыть посуду. Доуп вымыл машину для бытья посуды, а Шарлин вытерла стол. Девушка не любила беспорядка. Дин забрал всех собак. Только потом Доуп заговорил с ней о делах. Не о своих, а о ее делах. «Во что ты вкладываешь деньги?» — спросил он. «Не знаю», — сказала Шарлин. «Лень не заботится об этом». «Ты покупаешь землю?» Шарлин пожала плечами. «Мы купили этот участок, но, наверное, больше нам не нужно». Ей почему-то было неловко обсуждать эти дела с Доубом. Шарлин казалось, что это неправильно, может быть, даже опасно. «Ты хорошо поел?» — спросила она, меняя тему разговора. «О, конечно, все было очень вкусно. Ты очень хороший маленький повар, Шарлин. Но позволь мне задать тебе еще один вопрос. Ты не оставила мысль купить когда-нибудь ранчо?» Шарлин не хотела говорить об этом с Долбом. Почему-то ей казалось, что этот разговор может закончиться неприятностями. «Да», — сказала она неохотно. «Мы с Дином хотели бы когда-нибудь купить участок. Ну, когда у нас будет достаточно денег». Как только она сказала слово «деньги», Шарлин поняла, почему именно она не хочет разговаривать с Доубом о делах. Ей казалось, что он говорит с ней так, как с теми людьми, которым продавал фальшивые пилюли. «Выйдем на воздух», — предложила девушка. Они вышли в темноту. Шарли надеялась, что теперь-то они поговорят о другом. «Тебе нужен партнер?» — спросил Доуп. Шарли не сразу поняла смысл вопроса. «Партнер по владению ранчо», — подсказал он. — Кто-то, кто построит настоящую усадьбу, а потом приедешь ты. — Не знаю, Доуп, — ответила Шарлин. Сердце ее потяжелело в груди. Она-то знала, что за свои услуги Доуп назначит цену. Как и все здесь, он хотел на ней заработать. Шарлин думала, что лучше бы уж он попросил денег, чем пытался выколотить что-то из нее таким способом. «Послушай, Шарлин, — продолжал Доуп, — чем дольше ты будешь ждать, тем дороже будет стоить земля в Монтане. Но я встретил парня, который пообещал мне продать 400 акров земли за 100 тысяч долларов. Земля очень красивая. Но когда я завершу эту обувную сделку, у меня будет лишь 50 тысяч. Если же тебе нужен партнер, мы сможем или поделить землю, или жить на ней вместе. По земле протекает река, там так красиво, что ты едва поверишь, и дом. Ну, конечно, требуется ремонт, но в целом он очень крепкий. А из окна открывается такой красивый вид, что разрывается сердце». Шарлин почему-то не хотела, чтобы ее сердце разорвалось. Флора Ли уже разбила его, теперь и Доуп хотел того же. Разве можно разбить сердце дважды? Она-то знала, каково ей сейчас было. Плохо, грустно. И она очень устала. Ей казалось, что все, кроме Дина, ожидали от нее или денег, или работы. Слезы набежали на глаза, но Шарлин отвернулась, чтобы Доуп не видел это. Было темно, только угли под жаровней догорали. Она постояла молча. «Мне кажется, что тебе не хочется этим сейчас заниматься», — сказал Доуп, и Шарлин услышала разочарование в его голосе. Когда-то он помог им в минуту, хуже которой уже и не случится. Шарлин помнила, как они с Дином стояли у обочины дороги за Лэмсоном, усталые и испуганные. Им было некуда пойти. Даже сейчас она помнила, как хорошо ей было очутиться на мягком сиденье в кабине с кондиционированным воздухом большого старого седана Доуба. «Конечно, Доуб», — сказала она тихо, — «мы с Дином с удовольствием станем твоими партнерами. Я завтра же выпишу чек. Ты уверена, что хочешь этого?» «Да, да», — сказала Шарлин, но она знала, что в голосе ее не хватало убежденности. Как сказала бы Лайла, она была не очень хорошей актрисой. Если Доуп и заметил это, то не показал виду. Он пожал Шарлин руку. «Ты не пожалеешь об этом, партнер», — сказал он ей. «У нас будет отличное дело». Шарлин кивнула. «Отличное». «Ты не против, если я скажу Дину?» — спросил он. «Я не хотел рассказывать ему, не получив твоего согласия, но теперь...» «Нет, давай расскажем ему, когда сделка уже будет заключена», — прервала его Шарлин. «Он так устает от ожидания. Давай его просто удивим». «Как скажете, партнер», — улыбнулся Доуп.